Глава 4. Кулон. Санкт-Петербург. Пролесок близ Р. Дороги. 1825 год. Май. 12. Утро. Утренние солнечные лучи проникали внутрь кареты, которая быстро передвигалась по проселочной дороге. В экипаже ехали две юные девушки, сестры Трубецкие. Они спешили на венчание в храм в пригороде Петербурга, находившийся в родовом поместье князя Кудашова. Отец невесты, родственники и гости уже ждали в Успенской церкви, уехав туда еще час назад. Лишь карета с невестой чуть запаздывала. Старшая Ирина и младшая Оленька задержались в особняке Трубецких из-за поздно привезенной венчальной вуали на голову, сложную вышивку которой мастерицы закончили только сегодня поутру. Чтобы не расстраивать жениха, Николай Николаевич, отец невесты, поспешил в церковь с гостями, а Оленька осталась с сестрой, чтобы помочь ей как можно быстрее собраться. Теперь же обе девушки с нетерпением ждали, когда появятся очертания приметной деревеньки и голубого храма, куда они спешили на венчание. «Ты сегодня невероятно хороша, Ирочка!» – улыбнулась Оля, с удовольствием оглядывая чудесный подвенечный наряд старшей сестры, вышитый понизу и рукавам серебряными нитями. «Наверное. Впрочем, как и все невесты в день венчания», – пролепетала безразличная Ирина, переводя печальный взор на милое лицо младшей сестры, обрамленное тугими темными кудрями. «Нет-нет, ты не права, сестрица», – замотала головой Оля, проводя взором по золотистым локонам Ирины, кружевной вуали на ее голове и по чуть приоткрытым белым плечам. На тонкой шее Ирины блеснул небольшой золотой кулон, и Ольга твердо добавила, улыбнувшись. «Этот лазурный шелк тебе очень к лицу. Ты самая красивая из всех невест, которых я видела». «Оленька, голуба моя, сколько же ты видела невест за свои 16 лет?» Печально усмехнулась Ирина. «Немного, я думаю». Послышался гулкий цокот копыт. Мимо кареты пронесся некий всадник, и в следующий миг Трубецкие отчетливо услышали крик «Стой!». Карета резко остановилась. Девушки были вынуждены схватиться руками за подлокотники, чтобы не упасть с сиденья. «Что-то случилось?» – удивилась Ольга, выглядывая в окно на улицу. Девушка не успела даже взяться за ручку дверцы, чтобы выйти и поговорить с конюхом, как вдруг створка резко распахнулась, и в дверях показалась высокая фигура гвардейца в зеленой форме. «А вот и краса невеста!» – выдохнул заплетающимся голосом Александр Измайлов, оставшись стоять на земле и загораживая своими широкими плечами проход. Он был без головного убора, со взлохмаченными темными волосами, блуждающим воспаленным взором, и от него невозможно разило перегаром. «Поручик, что вам угодно?» – с вызовом спросила Ирина, задрожав всем телом. «Что мне угодно, сударыня?» – выпалил он, испепеляя ее горящим взглядом. «Вы, несносная кокетка, клялись мне в любви, а теперь едете на венчание с другим. Я требую объяснений». «Не надо этого. Мы все выяснили с вами неделю назад, Александр Григорьевич», – дрожащим голосом ответила Ирина, пытаясь держать себя в руках и неистово сжимая пальцами венчальный букетик цветов. «Неделю назад вы решили порвать со мной, и все из-за него», – не унимался Измайлов, видимо, не собираясь отступать. «Да», – уже нервно заявила Ирина. «И прошу вас, не надобно теперь устраивать скандал, господин Измайлов». «Вы все это время молчали о том, что намерены выйти замуж за этого придворного фанфарона, так?» «Не надо кричать!» – возмутилась Ирина. «Между нами все кончено! Я же вам все объяснила!» «Лицемерка! Вы говорили, что любите меня! Говорили! И не смейте отпираться!» После его слов Ирина как-то испуганно поджала губы и втиснулась вглубь кареты, несчастно смотря на молодого человека. Переводя недоуменный взгляд от молодого гвардейца на сестру и обратно, Оленька не знала, как себя вести. Этот Измайлов, как назвала его Ирина, был крайне агрессивен и пер напролом, видимо, намереваясь помешать предстоящему венчанию. И в этот миг Оля понимала одно – еще немного, и ее сестра станет героиней публичного скандала. Чуть приподнявшись с сиденья, Оленька ударила концом веера несносного гвардейца по плечу и грозно заявила: «Вы пьяны, поручик! Моя сестра не любит вас! Пойдите вон немедля!» «Не вмешивайтесь, сударыня!» выпалил в сторону Оли Измайлов и вновь обратил яростный взор на Ирину. «Ты так и будешь молчать? Я требую правды!» цедил он. «Александр Григорьевич, прошу вас, не надо этого всего! Я...» попыталась возразить ему Ирина, с каждой секундой сильнее бледнее. «Зачем эти крики?» «Я еще не то устрою», — пригрозил Александр и, поднявшись на подножку, заглянул внутрь кареты. «Ты что же, пленилась его богатством и положением? Так? Говори правду. Ты же намеренно скрыла от меня это венчание, ведь так?» «Сударь, оставьте в покое мою сестру!» — опять возмутилась Оля, снова ударив поручика веером. «Ирина, скажи ему!» И тут же закричала в открытую дверцу кареты кучеру. «Эй, любезный, чего смотришь? Немедля убери этого господина из кареты, мы опаздываем на венчание!» Но кучер, кося взором, даже не сдвинулся с места, отчего Оля сделала вывод, что этот дерзкий гвардеец дал кучеру хорошую взятку за невмешательство. Нахмурившись, она решила позже непременно поговорить с батюшкой, чтобы этого нерадивого конюха он сослал в дальнюю деревню, раз он так скоро продался за деньги этого наглого поручика. «Да, я намеренно все скрыла», – простонала Ирина. «Я знала, что вы будете в ярости, и оказалась права». «Вот как?» – выпалил он. И вдруг его взор смягчился. «Это глупо, Ириша. Ты же меня любишь, я знаю. Зачем тебе этот скучный царедворец? Он не сможет любить тебя как должно». «Я не люблю вас. Князь Кудашов станет моим мужем. Я этого хочу. Поэтому вы должны уйти», — заявила Ирина, срывающимся от волнения голосом. «Врешь», — выпалил Алекс в выступлении. «Думаешь, я поверю в это?» «Оставьте, наконец, нас в покое», — продолжала заступаться за сестру Ольга. «Моя сестра не любит вас. Она уже сказала. Что вам еще?» Раздался топот копыт неподалеку. Ольга, невольно обратив взор в окно, увидела, что к ним подъехал еще один гвардеец. Воспользовавшись заминкой, Александр уже полностью забрался внутрь кареты и, склонившись над Ириной, схватил ее ручку. Страстно осыпая ее пальцы поцелуями, он проникновенно молил ее: «Ириша, ты же меня любишь. Вспомни, как нам хорошо было вместе. Прошу, отмени венчание. Мы уедем». «Боже, не надо, не надо», – лепетала Ирина в истерике. Из ее глаз брызнули слезы. Ольга истолковала слезы сестры по-своему и словно фурия набросилась на Измайлова. «Вы что, ополоумели?» – возорвалась Оля. Она начала хлестать веером дерзкого поручика по плечам. «Отстаньте от моей сестры! Вы пугаете ее!» В следующий миг в карету протиснулся еще один гвардеец, тот, что только что прискакал на лошади. Он схватил Александра за плечо и начал его оттаскивать от испуганной невесты. «Алекс, не надо! Прекрати!» – прохрипел он. «Пусти, Кирилл! Я знаю, что она любит меня! Знаю!» – не унимался Александр, пытаясь вырваться из цепкой хватки брата. «Ирина, да прогони ты его, наконец!» – почти приказала Ольга в неистовстве, видя, как второй молодой парень пытается вытащить бешеного Александра из кареты, а тот неистово сопротивляется ему. Стиснув до боли кисти рук, Ирина вперила отчаянный взор в сестру, понимая, что должна быть решительной, и громко заявила: «Я люблю своего жениха, Александр Григорьевич, вы слышите? И я выхожу за него замуж. Вы же пойдите прочь. Я более не желаю вас видеть никогда». Александр замер уже у кареты, ибо Кириллу все же удалось выволочь его наружу, и потрясенно смотрел на Ирину. Его глаза на миг остановились на некоем небольшом украшении, золотом кулоне на шее невесты. Испепеляя эту вещицу безумным взглядом, Александр вдруг дернулся вновь к Ирине. «Его любишь, лгунья!» – прохрипел он в испуганное лицо Ирины и дерзко сдернул кулон с ее шеи. «Значит, это тебе более не нужно?» Ирина громко вскрикнула, опешив от его действий. Кирилл вновь схватил брата за мундир, пытаясь оттащить его от светловолосой девушки. Однако Александр уже сам спрыгнул на землю, яростно сжимая кулон в ладони, и прохрипел, сверкая на невесту глазами: «Сама пойди прочь, изменница! Я тоже не желаю больше видеть тебя!» Он быстро отстранился от кареты и Кириллу, наконец, удалось оттащить брата подальше. Ольга проворно высунулась из кареты и, окатив грозным взглядом гвардейцев, приказала извозчику немедленно гнать далее в церковь. Громко захлопнув дверцу, Оленька уселась обратно на сиденье и посмотрела на сестру, поджав губы. Ирина, приложив руку на то место на шее, где чуть раньше висел кулон, ненормальным взором смотрела перед собой в одну точку, а по ее щекам катились горькие слезы. «Ну что ты, сестрица, перестань!» – пыталась успокоить ее Ольга. «Он отвязался. Надеюсь, приятель удержит его от дальнейших выходок». Слезы еще сильнее покатились из карих глаз невесты. «Он забрал кулон!» – лепетала Ирина трагично. «Как же я теперь без него?» «И зачем тебе этот кулон, Ирина? Что в нем?» «Неважно. Я ведь и вправду люблю только его». «Все верно», — кивнула Оля. «Тебе надо было так сразу и сказать этому наглецу, что ты любишь Виктора, чтобы он сразу же отстал». «Нет, не его. Я Сашеньку люблю», — всхлипнула Ирина, уткнула лицо в ладони и разрыдалась. Ольга сильнее вжалась в сиденье, уже ничего не понимая. «Как это? Так ты любишь этого несносного гвардейца, Ирочка?» — выпалила Оля, уже окончательно запутавшись. «Ну зачем тогда ты, батюшка, велел?» — простонала Ирина. «Я не могу ослушаться его. Батюшка сказал, что с князем Кудашовым я буду счастлива, ведь он баснословно богат и занимает высокое положение при царе. Господи, Ирочка! «Ну отчего ты не сказала батюшке, что любишь этого?» Оля замялась, не в силах произнести имя поручика. «Не посмела. Батюшка ничего не знает. Да и зачем ему знать? Я девственна. Ничего между нами с Сашей не было, кроме поцелуев. А теперь что уж, я выйду замуж за Кудашова. Такова моя судьба». «Но если любишь этого Александра, ты будешь несчастна. Ты должна бороться за свою любовь, Ирочка». «Не буду, Оленька», — сказала твердо Ирина и убрала с лица локон, смахнув последние слезы. — Я не нарушу волю батюшки, а Сашу я забуду. Таков мой долг. Только вот кулон, он наверняка сильно разозлился на меня, потому и забрал его. А я так хотела любоваться им хоть иногда. — Ты должна успокоиться, Ирочка. Виктор Сергеевич — красивый, галантный мужчина, к тому же еще довольно молод. Уверена, ты сможешь полюбить его, и вы будете счастливы. И наверняка он сильно влюблен в тебя», произнесла Ольга, нахмурившись и сама почти не веря в свои слова. «Да будет так», подытожила в ответ Ирина, откидываясь на бархатную спинку сиденья и прикрывая глаза, зная, что сегодня ее жизнь изменится навсегда. Когда карета скрылась за поворотом дороги, Александр процедил сквозь зубы проклятие и сгорбил плечи. Кирилл приобнял брата и сказал: «Ты должен забыть ее. Она невеста князя Кудашова. Куда тебе с ним тягаться? Тем более она сама сказала, что любит его». «Все ее слова ложь, братец, и от этого только больнее», – процедил Александр. «Да с чего ты это решил, Алекс?» «Знаю». Он раскрыл ладонь и безумным взором уставился на золотой кулон, сорванный с шеи Ирины. «Стала бы она надевать его на венчание, если бы до сих пор не любила меня». Он быстро раскрыл кулон девушки, и Кирилл увидел внутри миниатюрный портрет Александра. «У меня такой же, с ее ликом», – прохрипел Алекс жутким голосом. «Мы обменялись ими, когда признались друг другу в любви».